сад, залитый солнцем, алые пионы, кусты жасмина, у веранды огненные лилии, дом полный музыки, радости и любви, дорогие лица, комфорт, довольство. О, Боже, какой контраст! Уснула поздно. Проснулась от странного ощущения. Подушка была мокрая и липкая. Свет чуть брезжил через заиндивившие окна. На простыне, халате, подушке темные пятна. Кровь. Кровь шла из носа двое суток. День и ночь. Ничто ее не могло остановить. Лежала неподвижно на спине, на подушке. И все равно она шла, шла. Ты ставил мне на грудь, под шею тарелки, и кровь сбегала по губам и подбородку непрерывной струйкой. В опустевшей ледяной десятикомнатной квартире, где часть людей эвакуировалась, а остальные умерли, стояла глубокая тишина. Испуганные дети жались ко мне. Есть было нечего. Я разделила между вами свой хлеб. Тебе больше, Надь меньше. Следующий день не принес перемен. Подкрадывалась коварная апатия, которая мирила со всем. Идиот-бодрячок продолжает в 150-й раз орать по цветному телевизору. «Бумажный самолетик! Кто знал, что так случится? Кто знал, что так случится? Бумажный самолетик!» В глупости нынешних эстрадных пивунов есть что-то роковое, предсказывающее неизбежный конец Вселенной. О кретинизме авторов песнеплетов и говорить не хочется. 15 миллиардов лет назад Вселенной не было. Не было самолетика. И все тут. И это уже вполне научный факт, а не реклама. И вдруг пронзила мысль, ведь я умираю, а они... Вот когда лихорадочно забилось сердце, заработала мысль, надо что-то делать, надо что-нибудь есть, чтобы дать возможность организму бороться с этой непонятной новой болезнью голода. Если срывать обои, на оборотной стороне есть мучной клейстер? Нет, это даст мало, а сил возьмет много. Взгляд упал на две глубокие тарелки, до краев наполненные студенистой кровью. Вот где спасение. Сожарить ее и съесть. Я видела ее уже на горячей сковороде, превратившуюся в плотные серые куски, которые можно будет жевать. Как осуществить? Прежде всего, удалить тебя, чтобы это не коснулось души ребенка. Потом разжечь печурку. Охватывала слабость. Я засыпала и сейчас же снова просыпалась. Стала уговаривать тебя пойти погулять, чему ты был крайне удивлен, так как последнее время ввиду появившихся случаев людоедства я тебя на улицу одного не выпускала. Ты долго копошился. Я тормошила тебя и волновалась. Наконец ты ушел. Я завязала нос махровым полотенцем, чтобы не текла кровь, и, держась за стенку, добрела до соседней комнаты, где стояла печурка. Ты вернулся, испугался мороза и вернулся. Мой план сорвался. Тарелки с кровью я выкинула в окно на кухне. Вообще-то я понял, отчего голос был нынче так настойчив. Утром нашел клочок бумаги, ее старый счет, 10-летней давности. Он завалялся в какой-то книжке. Починка кирогаза, 7 рублей.